«Благодарю вас, мой господин», — сказал Пьетро. «Вы прочистили мне мозги. Если бы только мы могли сражаться без жестокости, убивать, когда это необходимо, без медленных пыток. Я не верю, что Бог требует этого. Когда мы совершаем такое, мы становимся на одну доску с теми, кто порочит нашего Спасителя, украшает его голову короной с рогами и прокалывает его тело». «Тебе, — сказал Симон, — следовало бы родиться девушкой. Сир Готье, вы никогда не сделаете из него рыцаря». «Если стать рыцарем, — заметил Пьетро, — значит стать мясником, то я с радостью останусь оруженосцем». «Следите за ним построже, Готье, — загремел Симон. — Порой он уж слишком меня раздражает». «Не следует давать волю своему раздражению», — мягко заметил Уильям. «Юноша прав, а я иду спать. Утром нам понадобятся все наши силы». Пьетро не мог заснуть. Всю ночь раздавались удары таранов о стены и скрип метательных машин. Он думал об умирающих людях. Это были тяжелые думы. Дети, старики, женщины, воины, священнослужители. Камни, выбрасываемые метательными аппаратами, не знают различий. Обстрел продолжался весь день без перерыва. Альбегойцы слишком устали, слишком обессилели, изголодались. А за ночь невыносимая жажда совсем подкосила их. Но не это решило их судьбу. Среди них было немало людей, которые, зная, что могут спасти свои жизни ценой отречения от ереси, готовы были обменять веру на жизнь. Жажда сохранить жизнь была очень сильной, а большинство не было готово умирать во имя абстрактной идеи ради убеждений. Но их предводители и слышать не хотели о сдаче. Некоторые из них, вроде графа Фуа, совершили слишком много преступлений, чтобы сдаваться на верную смерть от пыток. Ночью они совершили последнюю вылазку. И Симон де Монфор, этот божий молот, разбил их. Не без потерь. Больших, тяжелых потерь. В полубитве Пьетро потерял Готье. После боя он отправился на его поиски. То, что он увидел во время этих поисков, запомнится ему на всю жизнь. Крестоносцы озверели из-за своих потерь. Еретиков, надеявшихся на пощаду, после раскаяния в своих ошибках постигло разочарование. Крестоносцы не щадили никого. Пьетро обходил поле битвы в поисках Готье. Каждый раз, когда он натыкался на груду убитых лошадей и людей, в которой лежало по 20 и более трупов, он руками разгребал эти кучи, вытаскивая воинов из-под их коней. Некоторые еще были живы и стонали, когда он освобождал их. Это была очень трудная работа. Особенно потому, что было плохо видно. Темнело, и к тому же слезы застилали ему глаза. И все время мучили рвотные позывы. «Я никогда не привыкну к этому», — думал он, — «никогда». Сражение — другое дело. В пылу и азарте битвы он мог забыть свой страх. Он даже начинал увлекаться схваткой. Но теперь, каждый раз, когда он видел, как один из крестоносцев во имя Господа Бога скакал, привязав за ноги к хвосту своей лошади еще живого лангедокского рыцаря, Пьетро испытывал спазмы рвоты. или когда он слышал стук молотков по гвоздям, которыми приколачивали руки и ноги, распинаемых вниз головой на оливковых деревьях. И еще дикие вопли. Крестоносцы разожгли в центре поля битвы огромный костер, и каждые несколько минут французские рыцари вдвоем-втроем притаскивали жителей Сент-Марселя, раскачивали их за руки и за ноги и швыряли в костер. В городе творилось нечто еще худшее. Повсюду можно было видеть, как рыцари задирали у женщин подолы платьев, закручивали их вокруг головы. Двое или трое держали ее, а остальные выстраивались в очередь. Это происходило повсюду. В домах, на порогах домов, посреди улицы, в соборе перед алтарем Господа. Пьетро подумал о Туанетти. «Я клянусь перед лицом Бога, клянусь честью моей матери, что никогда не приму участие в этом». Некоторые из насилуемых были совсем девочки, не достигшие половой зрелости. Были и седые, плачущие старухи. «Я должен найти Готье», — со слезами на глазах думал Пьетро. «Должен. Туанетта никогда не простит мне, если...» Он сам вдруг удивился, поняв, как это для него важно. На него никто не обращал внимания. Все были поглощены собственными развлечениями. Он выехал за пределы горящего города и ехал мимо колодцев, доверху набитых трупами, мимо костров из живых людей, мимо горящих стогов сена, мимо деревенских домов, где крестьянские дочери с плачем пытались убежать от хохочущих пьяных солдат. Примечание. Уорнер, там же, том 2, страница 69, пишет, что город после взятия подвергся всевозможным жестокостям. Подробности же почерпнуты из труда «Ламбо. Крестовые походы». Конец примечания. Он не мог вынести всего этого и решил уехать подальше. Туда, куда не достают крики, где не видно этих сцен, не слышно запахов. Он въехал на гумно небольшого крестьянского дома и спешился. Дом был пуст. Хозяин предусмотрительно бежал со своей семьей. Пьетро обрадовался этой пустоте. Ему не хотелось бы видеть этих людей, особенно пока он на лошади и вооружен. Он подошел к колодцу и заглянул в него. Колодец был чист. Никто не бросал туда останков животных или людей. Пьетро поднял вверх деревянную бадью и попил. Вода была холодная и вкусная. Он взял бадью и пошел к своему коню. Погода стояла жаркая, и конь был весь в мыле. Когда Пьетро подошел к нему, конь пронзительно заржал. И вдруг из-за сарая ему ответило ржание другого коня. Пьетро осторожно поставил бадью на землю, вытащил меч и медленно двинулся вокруг сарая. Там он увидел другого коня. Боевой конь со сбруи, которую Пьетро так хорошо знал. Конь Готье. Пьетро бросил меч в ножны и побежал к двери сарая, распахнул ее. Готье был там. Он сидел на тюке соломе, глядя на тело человека, лежащего рядом. Пьетро увидел, что человек этот жив. Он подошел к Готье и наклонился. Ему не надо было ничего спрашивать. Раненый мужчина был барон Роже де Сент-Марсель. Он был поразительно похож на барона Анри и на Готье. Он тихо говорил что-то Готье. Он истекал кровью. Пьетро нагнулся и принялся осматривать раны Роже. Если ими немедленно заняться, то еще есть шанс спасти ему жизнь. Перевязки остановили бы кровотечение, и если не будет заражения, он может выздороветь. Однако Готье не двигался. Пьетро пришло в голову, что его молодой хозяин находится здесь уже некоторое время, возможно, даже несколько часов, и тем не менее он ничего не предпринял. Он сознательно предоставил своему дяде умирать. «Вера, которая порождает такую жестокость», — подумал Пьетро, но тут же остановил себя. Готье не принадлежит к фанатикам, чья вера исключает милосердие. Пьетро знал о его внутренних сомнениях, о том, что Готье симпатизировал еретикам. Тогда во имя Пресвятого Господа, почему? «Кто это?» — прохрипел Роже. «Пьетро, о котором я тебе говорил», — вздохнул Готье. «Дядя Роже, ну, пожалуйста». «Парень, который женился на Туанетте?» «Красивый парень. И храбрый, судя по всему, что ты мне рассказывал». «Дядя Роже, во имя Господа Бога». «Во имя Господа Бога, Готье? Но ты ведь сегодня видел, что творят во имя Господа Бога». «Я никогда не опущусь до того, чтобы оказаться хоть как-то причастным к этому», — прошептал Готье. «И все-таки...» Роже протянул руку и похлопал Готье по руке. «Что есть в этом мире, в котором мы живем, такого, мой мальчик?» Слабеющим голосом произнес он, «ради чего я хотел бы задержаться на земле?» «Кроме того, это догмат моей веры, что раз уж мы совершили последний обряд соборования, мы рискуем утратить нашу душу, если выздоровеем. Я не наносил себе эти раны, так что это не самоубийство, племянник. Я просто не буду вмешиваться в то, что происходит». «Терпение?» — спросил Пьетро. «Да-да», — подтвердил Рожа. «Кто научил тебя нашей вере?» «Готье», — отозвался Пьетро. «Замечательно», — прошептал Рожа. «Вы оба доживете до триумфа нашей веры». «Что вселяет в вас такую уверенность, сир Роже?» Он задал этот вопрос не в насмешку и даже не из бесчувственности, а потому что так уж был устроен его мозг. Страсть к познанию была сильнейшей его страстью. «То, что я видел. То, что я узнал. Слушайте, в 1202 году... я стал крестоносцем. На следующий год я присоединился к крестовому походу против Египта. Что случилось, вы знаете. Эти подлые венецианцы, которые любят золото больше, чем Господа Бога, направили его против...» Он замолчал, и лицо его исказилось от боли. «Дядя Роже!» — взмолился Готье. «Ничего», — прошептал Роже. — «Это пройдет». «О чем я говорил?» «Что венецианцы изменили направление удара», — сказал Пьетро. У него в голове начал созревать план действий. «Разговор скорее утомит Роже. Когда он потеряет сознание, Пьетро перевяжет его раны. Готье, по всей видимости, обещал ему не делать этого, но ведь Пьетро ничего не обещал. Да, они заставили нас напасть на Константинополь. Вместо неверных идти против христиан. Они выгодно торговали с Египтом и имели с ним секретные договоры. Обманутый, как и все остальные, я принял участие в том, что мне представлялось справедливой попыткой вернуть свергнутому королю его трон. Дядя Рюже опять стал просить Готье. Ты не должен разговаривать. Ты теряешь силы и... Я должен говорить, Готье. Это мой последний шанс. У меня есть что сказать. Очень важные вещи. Я только верил в высокое предназначение рыцарства. Я верил в религию, в которой был рожден. Когда я уезжал из Константинополя, от этой веры ничего не осталось. Он замолк, глядя в пространство. Глаза его сверкали от гнева. Они сожгли в городе мечеть вместе с молившимися в ней. Пламя уничтожило все на 3 мили вокруг. Венецианцы разграбили все лучшее. Драгоценные камни, рабов, статуи, великие произведения искусства. Ты знаешь 4 бронзовых коней, так великолепно скачущих над площадью Святого Марка в Венеции? Венецианцы украли их в Константинополе. Но и другие крестоносцы не отставали от них. Они не знали цены произведениям искусства, но они различали золото, когда видели его, и серебро, даже если эти драгоценные металлы украшали алтари Господа Бога. Вероятно, они не считали за грех осквернять церкви еретиков.